Торговля затянулась. Но, в конце концов, мне удалось сбить цену с 5 фунтов до 2. На самом деле малыш не стоил таких денег. Но опыт научил меня, что на первых порах лучше переплатить, чтобы поощрить охотников, а потом можно избавить цену. Очень довольной сделкой, гости покинули нас, громко распевая под дробь маленького барабана. Они исчезли за деревьями, а мы с долговязым Джоном поспешили раздобыть теплого молока и покормили изголодавшегося малыша. Потом устроили в одной из клеток теплую постель из сухих банановых листьев и уложили его спать. — Ну что ж, — сказал я долговязому Джону, когда мы сами легли, — вот и первая добыча. — Кстати, неплохая. Довольно редкий вид. Будем считать это доброй приметой. Как я и думал, весть о том, сколько мы заплатили за обезьянку, быстро распространилась, и к нашему дому потянулась непрерывная цепочка охотников с самыми разнообразными животными. Тут были совята и летучие мыши, кистехвостые дикобразы и мартышата, крысы величиной с котенка, большие и малые мангусты. А гид поездки по деревням тоже принесли плоды. Из повторных визитов мы редко возвращались с пустыми руками, пусть даже весь улов состоял из черепахи или молодого питона. В клетках шуршала, пищала, визжала и гукала всевозможная живность. Будет чем встретить группу из BBC. Однако главного, зачем мы ехали в Сьерра-Леоне, говерец и леопардов, добыть еще не удалось. И вдруг, буквально накануне приезда киногруппы, мы, наконец, получили леопардов, причем совсем неожиданным путем. Эти великолепные кошки становятся все большей редкостью из-за спроса на их шкуры. И сколько я не допытывался у охотников, нельзя ли добыть несколько экземпляров, они только качали головой и твердили, что поймать леопарда, ну, просто невозможно. Я уже начал привыкать к мысли, что мы останемся без леопардов. Но вот в один прекрасный день на дороге показался сильно помятый лендровер. Возле нашего дома он остановился, и из кабины вышел поджарый молодой американец с пышными кудрями. Он представился: Джо Шарп, работает в Кенеме. Слышал, будто мы собираем животных. Случайно леопарды нас не интересуют? «Конечно, интересует». «А что? Вы знаете, где их можно найти?» «Понимаете, — ответил Шарп, — у меня есть 2 леопарда. Один охотник уступил. Я сам их выкормил. Им около 6 месяцев. Вот я и подумал, может, вы заинтересуетесь». «Еще как!» — горячо подтвердил я. «А где они?» «Тут», — сказал он и показал на свой лендровер. Американец подошел к машине, открыл дверцу сзади, и из кузова выпрыгнула пара самых великолепных леопардов, каких я когда-либо видел. Рост с хорошего лабрадора. Прекрасная расцветка, сильные ноги, шерсть переливается на солнце. Громко мурлыкая, они терлись о ноги Джо Шарпа. Хозяин пристегнул к ошейникам поводки, мы подвели леопардов к веранде, привязали их и сели, упиваясь чудесным зрелищем. «Зовут их Герда и Локаи», — объяснил Джо, удобно устроившись в кресле и приняв предложенную мной кружку пива. «Мне кажется, это брат и сестра, потому что охотник принес их вместе, и они были примерно одного роста. Хотя Герда, как вы видите, постройнее Локаи». Локаи положил на стол передние лапы, подозрительно обнюхал мою кружку, потом внимательно поглядел на меня и лизнул мне руку шершавым языком. «Так вот, берите их, если хотите», — продолжал Джо. «Честное слово, жаль с ними расставаться, привязался. Но мне скоро возвращаться в Штаты, а вести их с собой нельзя». «Конечно, хотим», — сказал я. «Я еще никогда не видел такой красивой окраски. А доверять им можно? —